Глава 8. Историческая. Катерина, устроив кремнево постель и положив на стол горсть пряников и фиников, посмотрела на него пристально и вдруг спросила: «А у вас в Америке все такие, как вы?» Смущенный Алексей опешил, а не менее смущенная девица убежала, хлопнув дверью, и в отпотелых стеклах окна мелькнул огонек ее удаляющегося фонаря. Кремнев остался один. Он долго не мог прийти в себя от впечатлений чудовищного дня, в котором, однако, все виденные чудеса подавлялись чарующим образом Параскевиной сестры. Очнувшись, Кремнев разделся и раскрыл исторический учебник. Вначале он ничего не мог понять. Пространно излагалась история Яропольской волости, затем история Волоколамска, Московской губернии, и только в конце книги страницы содержали в себе повествование о русской мировой истории. С возрастающим волнением глотал Кремнев страницу за страницей, закусывая исторические события пряниками Катерины. Прочитав изложение событий своей эпохи, Кремнев узнал, что мировое единство социалистической системы держалось недолго, и центробежные социальные силы весьма скоро разорвали царившее согласие. Идея военного реванша не могла быть вытравлена из германской души никакими догматами социализма, и по пустяшному поводу раздела угля Сарского бассейна немецкие профессиональные союзы принудили своего президента Радека мобилизовать немецких металлистов и углекопов и занять Сарский бассейн вооруженной силой впредь до разрешения вопроса съездом Мирсовнархоза. Радек Карл Бернгардович, советский государственный и партийный деятель, журналист, работник Коминтерна, участник революции в Германии, редактор газеты «Известия», незаконно репрессирован. Европа снова распалась на составные части. Постройка мирового единства рухнула, и началась новая кровопролитная война, во время которой во Франции старику Эрве удалось провести социальный переворот и установить олигархию ответственных советских работников. Эрве Гюстав, один из лидеров левого крыла французской социалистической партии. После 6 месяцев кровопролития совместными усилиями Америки и скандинавского объединения мир был восстановлен, но ценой разделения мира на 5 замкнутых народно-хозяйственных систем – немецкой, англо-французской, Америка-австралийской, японо-китайской и русской. Каждая изолированная система получила различные куски территории во всех климатах, достаточные для законченного построения народно-хозяйственной жизни, и в дальнейшем, сохраняя культурное общение, зажила весьма различные по укладу политической и хозяйственной жизнью. В Англо-Франции весьма скоро олигархия советских служащих выродилась в капиталистический режим. Америка, вернувшись к парламентаризму, в некоторой части денационализировала свое производство, сохраняя, однако, в основе государственное хозяйство в земледелии. Японо-Китай быстро вернулся политически к монархизму, сохранив своеобразные формы социализма в народном хозяйстве. Одна только Германия в полной неприкосновенности донесла режим 20-х годов. История же России представлялась в следующем виде. Свято храня советский строй, она не могла до конца национализировать земледелие. Крестьянство, представлявшее собой огромный социальный массив, туго поддавалось коммунизации. И через 5-6 лет после прекращения гражданской войны крестьянские группы стали получать внушительное влияние как в местных советах, так равно и в ЦИК. Их сила значительно ослаблялась соглашательской политикой 5 эсеровских партий, которые не раз ослабляли влияние чисто классовых крестьянских объединений. В течение 10 лет на съездах советов ни одно течение не имело устойчивого большинства, и власть фактически принадлежала 2 коммунистическим фракциям – всегда умеющим в критические моменты сговориться и бросить рабочие массы на внушительные уличные демонстрации. Однако конфликт, возникший между ними по поводу декрета о принудительном введении методов евгеники, создал положение, при котором правые коммунисты остались победителями ценой установления коалиционного правительства и видоизменения Конституции уравнением силы квоты крестьян и горожан. Перевыборы Советов дали новый съезд Советов с абсолютным перевесом чисто классовых крестьянских группировок. А с 1932 года крестьянское большинство постоянно пребывает в ЦИК и съездах, и режим путем медленной эволюции становится все более и более крестьянским. Однако двойственная политика эсеровских интеллигентских кругов и метод уличных демонстраций и восстаний не раз колеблет основы Советской Конституции и заставляет крестьянских вождей держаться коалиции при организации Совнаркома, чему способствовали неоднократные попытки реакционного переворота со стороны некоторых городских элементов. В 1934 году, после восстания, имевшего целью установления интеллигентской олигархии наподобие французской, поддержанного из тактических соображений металлистами и текстилями, Митрофанов организует впервые чисто классовый крестьянский совнарком и проводит декрет через съезд Советов об уничтожении городов. Восстание Варварина 1937 года было последней вспышкой политической роли городов, после чего они растворились в крестьянском море. В 40-х годах был утвержден и проведен в жизнь генеральный план земельного устройства и были установлены метеорофоры, сеть силовых магнитных станций, управляющих погодой по методам Минина. 60-е годы ознаменовались бурными религиозными волнениями и попыткой церкви захватить в Ростовском районе советскую власть. Глаза слипались, и утомленный мозг отказывался что-либо воспринимать. Кремнев загасил огонь и закрыл глаза. Однако ему долго мерещились глаза Катерины, и он смог уснуть только глубокой ночью.